Дмитрий Николаевич Чечулин. По работам Дмитрия Чечулина можно изучать весь советский период развития нашей страны. Были архитекторы одного направления, архитекторы с нереализованными проектами, Чечулин же наоборот. Охватил весь спектр социалистической архитектуры и построил все, что задумал. Дмитрий Чечулин родился в семье мастера Шосткинского порохового завода. В доме увлекались рисованием. Двое детей стали художниками, а Дмитрий – архитектором. В 22 года Дмитрий Чечулин поступил на архитектурное отделение в Хутемаса. После окончания в Хутемаса он работал в отделе больничного строительства ГИПРОГОРА, строил больницы в Брянске и Воронеже. Государственный институт проектирования городов в 1930-е годы самая крупная проектная организация страны с 1500 сотрудников. Первая серьезная постройка архитектора в Москве – поликлиника в Китайгородском проезде. С одной стороны – привычный заказ, с другой – ступенька для карьерного роста. Ведь это поликлиника наркомтяжпрома, контролировавшего практически всю промышленность страны. Народный комиссариат тяжелой промышленности был основан в 1932 году. Его возглавлял Серго Орджоникидзе. Работал наркомтяжпром в огромном здании делового двора, построенном в 1913 году архитектором Иваном Кузнецовым. За корпусами делового двора на месте склада в 1935 году архитектор Чечулин возвел поликлинику. Главное украшение здания – барельефы. Скульптор Иван Рахманов в прямоугольных клеймах изобразил медицинские процедуры и результаты правильного лечения и профилактики заболеваний спортсменов и счастливую семью. Для наркомтяжпрома собирались построить гигантское здание на Красной площади напротив Мавзолея на месте ГУМа. Провели архитектурный конкурс, в котором участвовали ведущие архитекторы. Административное здание строить не стали, так как в 1939-м наркомтяжпром разделили на 6 наркоматов. Важнейшая стройка 1930-х годов – метрополитен, самый массовый городской транспорт. Чтобы получить разные по стилистике варианты станций, заказы раздали разным архитектурным мастерским. Первые премии не присуждали. Две вторые премии получили маститые архитекторы Николай Колли и Иван Фомин. Третьих премий было 7, а четвертых – 6. Конкурс аккумулировал идеи. Полученные премии не означали последующее получение заказа на сооружение станции. Николай Колли, несмотря на высокую премию, сделал всего несколько небольших наземных павильонов. Дмитрий Чечулин получил 3-ю премию за представленные 3 разных варианта станции «Охотный ряд». Но для «Охотного ряда» построил только наземный павильон, а станционный зал сооружал на станции «Комсомольская». Фасады 4-этажного здания с входом на станцию «Охотный ряд» Чечулин сделал в классическом стиле для переклички с Домом Союзов и Большим театром. Станцию «Комсомольская» называли 4-м московским вокзалом, так как над ней располагались Ленинградский, Казанский и Ярославский железнодорожные вокзалы. За счет 2 галерей «Комсомольская» стала самой вместительной из станций московского метро. Колонны в центре зала облицованы оранжево-розовым крымским мрамором чоргунь. Колонны на балконах из прохоро-баландинского уральского мрамора, а стены выложены узбекским мрамором газган. В переходах работали буфеты, ларьки, но из-за возросшего пассажиропотока их закрыли. Современники писали, что станция напоминает театральное фойе или холл первоклассной гостиницы. Московский метрополитен сразу был задуман как сеть подземных дворцов. Он должен был поражать соотечественников и иностранцев, демонстрировать успехи советского государства. За основу были взяты общественные здания эпохи Возрождения. Отсюда били скульптуры, мозаики и облицовка мрамором, как в Италии. До метрополитена в России не использовали в таких объемах полированный мрамор для интерьеров. Для станции «Комсомольская» художник Евгений Лансере выполнил два больших майоликовых панно. Если одеть героев в парчевые мантии вместо брезентовых роб, метростроевцы станут классическими персонажами итальянских фресок. Проектирование метро предъявляло совершенно иные требования к проектированию, чем работа с наземными зданиями. Надо было бороться с тяжестью и темнотой подземелья, играть искусственным освещением. Киевская Дмитрия Чечулина 1937 года наполнена светом. Критики сравнили архитектурное решение вестибюля с Помпеями. Недаром перед работой над этой станцией Чечулин участвовал в турне советских архитекторов по средиземноморским странам. Здесь многое отсылает к Италии. Чередование разноцветного мрамора, фарфоровые капители. Чтобы избежать давящего ощущения подземелья, архитектор сделал детали крупными, блестящими и полихромными. Во Фхутемасе преподавателем Дмитрия Чечулина был Алексей Щусев. В 1933 году Щусев пригласил молодого зодчего работать в свою мастерскую. Уже в 1935 году Чечулин стал бригадиром, а в 1937 году возглавил мастерскую вместо Щусева. Мастерская в это время строила жилые дома, гостиницу «Москва», театр Мейерхольда, Северный речной вокзал. Архитекторы мастерской также участвовали в проектировании наземных павильонов метро. А вот под землей из сотрудников Щусева строил только Чечулин. В 1938 году Дмитрий Чечулин спроектировал наземные павильоны станции «Динамо». Станция «Комсомольская» должна была принимать пассажиров, прибывающих на три вокзала. Бывает ли пассажиропоток больше? Бывает. Станция «Динамо» должна была вместить зрителей футбольного матча. А вместимость стадиона со стоячими местами – до 80 тысяч человек. Поэтому входная группа «Динамо» стала самыми большими на тот момент наземными павильонами метро. Так как Олимпийские игры начинались в Греции, два одинаковых павильона решены в строгом классическом стиле. Их обрамляют коринфские колонны из подмосковного известняка. Ордерную архитектуру можно изучать по книгам, но личные впечатления важны. Чечулин, как учащийся факультета усовершенствования архитекторов Академии архитектуры, побывал в Греции. На краю Триумфальной площади по проекту молодых архитекторов Михаила Бархина и Сергея Вахтангова было начато строительство театра имени Мейерхольда. Когда в 1938 году театр был закрыт, сам режиссер арестован и расстрелян, незаконченное здание отдали филармонии, а руководителем работ назначили архитектора Дмитрия Чечулина. Чечулин отказался от высокой башни, вывел ясный параллелепипед с классически оформленными окнами. От авангардного первоначального проекта, попавшего на марки и открытки 1937 года, осталась глухая стена с геометрическим рисунком, противопоставленная далеко вынесенной колоннаде. Дмитрий Чечулин регулярно получал серьезные заказы и двигался по карьерной лестнице. Задним числом в 1940 году Чечулин получил высшую награду – Сталинскую премию первой степени за архитектуру станций «Комсомольская» и «Киевская». На ВДНХ Чечулин строит в 1939 году павильон Московской области, разрабатывает методы скоростного строительства жилых зданий и возводит дома на парадных магистралях – Кутузовском и Ленинском проспектах. Дмитрий Чечулин стал начальником архитектурно-планировочного управления, объединившего все планировочные мастерские Моссовета. Резиденцию генерал-губернатора построил на Тверской улице в 1782 году Матвей Казаков. По плану реконструкции Москвы 1935 года предполагалось построить много новых магистралей. Тверскую улицу расширяли, часть зданий сносили, часть двигали на новую красную линию. 1939 году дворец, ставший главным зданием Моссовета, подвинули на 13,5 метров. Когда-то дворец возвышался над окрестными строениями, но оказался ниже советских построек. И решили здание Моссовета надстроить. Есть легенда, что перестроить дворец предлагали Ивану Желтовскому. Тот сделал 18 вариантов, но когда кто-то из начальства стал сам карандашом рисовать на проекте колонны, не выдержал, сказал: «Я уже старый человек, не хочу, чтобы про меня говорили, это тот самый архитектор, который изуродовал дом Матвея Казакова». Скорее всего, история про отказ Желтовского от проекта – легенда. Желтовский с удовольствием работал в классическом стиле, не стеснялся строить рядом со старым зданием МГУ, перестроил старое здание ипподрома. Но на авансцену выходит молодежь. Ни Ивану Желтовскому, ни Алексею Щусеву не поручили строить высотки. Молодой Чичулин сумел потеснить метров. Недаром после получения такого важного заказа он стал главным архитектором Москвы. В 1945 году Дмитрий Чичулин добавил старинному дворцу два этажа и украсил его мощным восьмиколонным портиком. В 1945 году Дмитрий Чичулин назначен главным архитектором Москвы. Идея строительства высотных зданий обсуждалась во время конкурсов на проект Дворца Советов. Высотные здания должны были окружить кольцом Дворец Советов. Но именно Чичулин подобрал места для новых вертикалей, определил общую стилистику советских небоскребов. Дмитрий Чичулин работал главным архитектором Москвы в трудные годы. С 1945 по 1949. С одной стороны, это время перехода страны обратно на гражданские рельсы, сложности послевоенного периода. С другой, именно тогда начали строиться высотные здания, символы социалистической Москвы. В кратчайшие сроки, всего за два года, с января 1947 года по весну 1949-го без публичных конкурсов возникают проекты восьми громадных зданий, поразительно похожих между собой. Чичулин определил места строительства высоток, подобрал единый стиль оформления зданий и настоял, чтобы коллеги соблюдали его указания. За глаза в архитектурных кругах Чичулина стали называть высотником. Некоторые критики называют Чичулина посредственным архитектором. Но жилой дом на Котельнической набережной его работы – одна из самых красивых высоток, и деталями, пропорциями может поспорить с главным зданием МГУ. Постановление Совета министров о строительстве высоток вышло в 1947 году, в год 800-летия Москвы. И высоток начали строить символически 8. Восьмая высотка возводилась в Зарядье. Строительство курировал Берия. Это здание должно было стать самым высоким среди новых построек, выше университета – 275 метров. Архитектором этой высотки выбрали Чичулина. Он получил сталинскую премию за этот проект. К 1954 году успели возвести стилобат – цокольный этаж. Но после смерти Сталина и Берии проект закрыли. Только через 10 лет Чичулин построил на нижней части неосуществленной высотки гигантскую гостиницу «Россия», самую большую в Европе. Триумфальную площадь полностью проектировал Дмитрий Чичулин. Архитектор создал сначала здание концертного зала имени Чайковского, затем гостиницу «Пекин» и на третьей стороне кинотеатр «Москва». Здание на углу Садового кольца и Второй Брестской улицы начали строить в 1939 году для управления лагерей НКВД и служебной гостиницы. Во время войны стройку остановили, затем здание решили перепрофилировать в элитную гостиницу. Архитектор Чичулин несколько раз перерабатывал проект, но фасад оставался практически без изменений. Чичулина звали в архитектурных кругах высотником. Он действительно проектировал два советских небоскреба на Котельнической набережной и в Зарядье. И в гостинице «Пекин» мы видим отсылку к таким узнаваемым силуэтам высотных зданий. Ступенчатые башни со шпилем – символ Москвы 1950-х. Недаром и павильон Московской области на ВДНХ – ступенчатая башня. В гостинице на последнем этаже номера 6-метровой высоты. В них останавливались зарубежные дипломаты и артисты. И еще одна говорящая деталь. Если присмотреться над часами, можно увидеть цифру 1949. Строить начали в 1939. Объект закончили в 1956, а гостиница заработала в 1958. Что же за дата над часами? В 1949 году Мао Цзэдун победил в гражданской войне и была провозглашена Китайская Народная Республика. По этой дате мы видим, что в то время Советский Союз дружил с Китаем и поэтому назвал одну из лучших гостиниц Москвы – Пекин. В 1958-м Чечулин выбрал место в центре площади для памятника Маяковскому. Памятник на высоком гранитном постаменте уже был готов, и Чечулин распорядился сделать фанерные силуэты монумента, поставить их в выбранные точки, чтобы определить наиболее выигрышное место для установки памятника. Сохранилась фотография фанерных силуэтов трибуны революции на фоне новенькой гостиницы «Пекин». Очередной подъем карьеры Дмитрия Чечулина приходится на 60-е и 70-е годы. Вероятно, он обязан этим своему подчиненному 30-х годов, Михаилу Пасохину, ставшему в это время главным архитектором Москвы. Чечулину поручают построить здание для библиотеки иностранной литературы, которое занимало революционный дом на Варварке. Так как из-за строительства высотки в Заряде начались сносы, то библиотеке дали новый участок на Яузе. Напротив своей высотки, совершенно в другом стиле, Дмитрий Чечулин построил скупое, скромное здание. Библиотека открылась на новом месте в 1965 году. Чечулин строит здания, ключевые для советской архитектуры 60-70-х годов. Гостиницу «Россия» и Дом правительства. Дом правительства – переделанный проект здания Аэрофлота середины 1930-х годов. Дом Аэрофлота Чечулин планировал поставить на площади Белорусского вокзала. Его должны были украсить скульптуры летчиков, работы Шадра. В 1965 году Чечулин проект упростил, отказался от скульптур. Рассказывают, что перед защитой проекта, объясняя художнику в своей мастерской, как надо рисовать центральный эскиз Дома правительства, Чечулин просил обязательно изобразить на горизонте высотный дом на площади Восстания. Так он демонстрировал свое уважение автору. Дом правительства начали строить в 1965 году, когда главным архитектором Москвы был Михаил Пасохин, архитектор высотки на площади Восстания. Чечулин причастен к самым знаковым советским проектам. Он оформлял первые станции московского метрополитена, проектировал две высотки, построенную на Котельнической набережной и превращенную в гостиницу «Россия». На месте непостроенного Дворца Советов именно Чечулин соорудил огромный открытый бассейн. Интересно, что многие работы Чечулина стоят на набережной. Высотка, гостиница «Россия», бассейн «Москва» и Дом правительства. Чечулин прекрасно понимал композиционное и историческое значение реки для города. Он оседлал поток воды и времени и строил на нем величественные здания.